с выгравированной золотом надписью «Человек на бутылке», театр марионеток князя Мохаммеда Дараша Кога, комедия в стиле Обри Берцлея, действующие лица «Человек в бутылке», граф Мигель де Фаст, «Человек на бутылке», князь Мохаммед Дараш Ког, дама в паланкине, вампиры, марионетки, горбуны, обезьяны, музыканты, место действия – пасть тигра. Что? Комедия самого князя? Наверное, что-то из «Тысяча и одной ночи». Но кто же играет даму в паланкине? Слышна была разноголосица заинтригованных масок. Сегодня будут потрясающие сюрпризы. Да-да, зачирикала хорошенькая кокетка в горностае, повисая на руке чопорного аббата. Ты только подумай. Тот пьеро, с которым я танцевала тарантеллу, граф де Фааст. Ну, человек в бутылке. И он мне по секрету рассказал такое. В общем, марионетки будут жутко страшные, но только для тех, кто в этом разбирается, представляешь? А князь даже специально заказал по телефону из Гамбурга слона. Ну, ты меня совсем не слушаешь. И оскорбленная красотка, капризно оттолкнув руку своего кавалера, исчезла в толпе. В настежь распахнутые двери из соседних покоев вливались нескончаемые потоки новых масок. Закручивались водоворотом в середине, разбегались в стороны, напоминая яркий, вечно изменчивый калейдоскоп или, вытесненные в стоячую воду толпящихся у стен гостей, любовались чудесными фресками Герландаю, которые, переходя в синий, усыпанный звездами потолок, превращали залу в пеструю, радостную, трепещущую заводь жизни, окаймленную крутыми берегами фантастических видений. Заставив однажды замереть от восторга сердце художника, они теперь на своем простом, неспешном языке напрасно шептали что-то вслед несущимся без оглядки душам современных людей. Слуги внесли на серебряных подносах освежающие напитки, щербет и вино. Кресла были составлены в оконные ниши. И вот стена одной из узких сторон залы, потрескивая, подалась назад, и из темноты медленно выкатилась разверстая тигриная пасть. Иллюзия достигалась красно-бурым, желтыми подпалинами, обрамлением сцены. Сверху и снизу торчали ослепительно белые клыки. В середине, как будто застряв в розовой шелковой глотке кулис, огромная, почти в два человеческих роста, пузатая бутылка из толстого 12-дюймового стекла. Потом распахнулись колоссальные эбенового дерева створки, и в залу мерным, величественным шагом вступил слон. Его гигантский лоб украшала сетка из золота и сверкающих драгоценных камней. Красный палач сидел на его шее и правил заостренной на конце рукоятью своего топора. Аметистовые цепи свисали с бивней, лениво покачивались опахалы из павлиных перьев, пурпурные кисти златотканных покрывал, не спадавших с боков благородного животного, волочились по полу. Торжественно и невозмутимо шествовал слон по зале. Вереницы масок тянулись за ним, приветствуя знатных актеров, сидевших в паланкине на его спине. Князь Дараш Ког в тюрбане с аграфом, в котором торчало перо цапли, рядом граф де Фааст в костюме пьеро. Неподвижно и мертво, как деревянные куклы, свисали марионетки и музыканты. Достигнув сцены, слон стал хоботом снимать седоков. Вот под аплодисменты и крики ликования он подхватил пьеро и опустил в горлышко бутылки. Металлическая пробка закрылась, а князь, скрестив ноги, устроился сверху. Рассевшись полукругом, музыканты извлекли странные, тонкие какие-то призрачные инструменты и снова замерли. Слон серьезно посмотрел на них, потом повернулся и медленно направился к выходу. Дурачись, как дети, маски гроздьями висли у него на хоботе и бивнях, дергали за уши, пытались удержать. И он, казалось, даже не замечал этой возни. Представление началось. Неизвестно откуда, как из-под земли, в залу проникла тихая музыка.